У меня лучшие в мире лифчики. Как полюбить ту самую часть своего тела, которую ты ненавидишь? Думаю, у тебя тоже есть отличные лифчики. Но мои самые лучшие. Я покупаю прозрачные бюстгальтеры, расшитые неоново-коралловыми цветами, и лифчики, которые выглядят так, будто их выложили на моей коже из розовых лепестков. Я покупаю нежно-розовые бюстгальтеры с черными горошинками, в которых моя грудь выглядит как два идеально круглых мячика. Я горжусь своими лифчиками, потому что слишком много лет ненавидела свою грудь. Я никогда не встречала женщин, которые безоговорочно любили бы свою грудь. Терпели, игнорировали, хотели сделать пластическую операцию, но и после нее не переставали жаловаться. Слишком плоская, слишком большая, слишком острая, недостаточно острая, обвисшая, такая маленькая, что даже обвиснуть нечему, с растяжками. Знакомая история. А мы ведь даже еще не дошли до жалоб на соски. Они должны быть размером с четвертак или с долларовую монетку. А цвет важен? Мои соски, к тому же, еще и какие-то плоские. Разве они не должны быть больше похожи на велосипедные муфты? Кто-нибудь доволен своими сосками? Я серьезно спрашиваю. Кстати, дорогая слушательница, мне несколько грустно, что я не могу вспомнить ни одной девчонки, которая любила бы свою грудь. Поэтому, если ты одна из таких, немедленно свяжись со мной. Проклятие груди пало на меня слишком рано, когда к солидным 12 годам я носила третий, почти четвертый размер. Сама я практически не замечала, что мой бюст так резко вырос, пока другие люди не привлекли мое внимание к этому трагическому факту. Я помню вечер премьеры мюзикла «Проклятые Янки» в 8 классе, как будто это случилось на прошлой неделе. У постановки имелся сложный сценарий о бейсболе и дьяволе, который являлся своеобразным современным переложением Фауста. Но мне важным казалось только то, что я играла роль Лолы, умной и упрямой главной героини. Лола была разлучницей в команде дьявола, которая соблазняла мужчин своим телом. Совершенно нормально для 8 класса. И если ты когда-нибудь слышала песню «Чего хочет Лола», знай, что я ее пела. Причем очень плохо. Ближе к концу постановки стоял большой танцевальный номер со смелым постановочным моментом, когда моя героиня танцевала мамбо со школьным тренером мистером Родригесом. Это был все тот же мистер Родригес, который с тоской наблюдал, как я бежала, шла, ползла свою милю каждый год. Не желая в очередной раз позориться перед тренером, я практиковала танец каждую свободную минуту перед спектаклем. В вечер премьеры я надела свой костюм, состоящий из огненно-оранжевого кроп-топа и черных обтягивающих штанов. Я покачивала плечами так быстро, как могла. Мои ноги двигались стремительно и четко, топая под музыку. Мы с мистером Родригесом справились идеально. Зрители устроили стоячую овацию, и я гордилась своей работой. За кулисами ко мне подошла мама одного из актеров. Я думала, она собирается меня похвалить. Но, приблизившись, она с глубоким сочувствием во взгляде тихо промолвила: «Милая моя, мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти». «Через что?» — озадачилась я. «Столько трястись без лифчика, столько колыхаться. Тебе, наверное, было очень неловко. Тебя так и мотало во все стороны». «Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой!» Мне и в голову не приходило, что моя грудь двигалась, и тем более, что это плохо. Что через такое приходится пройти. Я задумалась, а остальные зрители считали точно так же, как эта стервозная мама? Значит, они посмеивались надо мной или, еще хуже, ужасно оскорбились? Я не могла говорить ни о чем подобном с моим отцом-одиночкой, который по уже описанным выше причинам игнорировал мое меняющееся тело. Поэтому я попросила свою няню отвезти меня в торговый центр, но наотрез отказалась говорить ей, что я собираюсь там делать. Мне нужно было в одиночку вынести это унижение и найти решение проблемы. Я прошла мимо Виктории Секрет, но меня оттолкнул сильный запах духов и отчаяние, которым так и веяло от ярко освещенного магазина. Я прошла мимо отдела с роскошным бельем и испугалась витрин, где рекламировались лифчики с косточками. Такая формулировка звучала как «жестокое и странное наказание». Я остановилась на гэп-боди, потому что там мне показалось безопасно. Гэп-боди специализируется на том, что я могу описать как «стеллаж для грудей». Их лифчики сплющивают грудь в сплошную бесформенную массу. Они напоминают гамак, в котором грудь может поспать. Не страшно и легко взять на распродаже 4 по цене 3. Так я нашла свои лифчики. Но с годами мое недовольство грудью только росло. В колледже, нося все те же бюстгальтеры гэп-боди, я по-настоящему страдала из-за бесформенности грудей, прикрепленных к своему переду. Я смотрелась в ростовое зеркало в моей общежитской комнате и спрашивала подруг, не кажется ли им, что у меня солидный бюст. Из-за такой груди до неудачной стрижки боб я считала, что похожа на непривлекательную Велму из Скуби-Ду. А я хотела быть худющей, как Кейт Мосс. Я хотела, чтобы на мне хорошо смотрелось платье-колокол и чтобы у меня была плоская грудь, как у маленького мальчика. Может, я так бы и прожила всю жизнь, если бы не семестр учебы в Париже. Точнее, я там очень-очень-очень сильно напивалась и удалбывалась, не ходила ни на какие занятия, а резвилась с 36-летним французским скульптором, который, возможно, терпел меня только ради моей квартиры в самом сердце города. Однажды я блуждала по улицам Мараиса, района полного широких тропинок и самых шарман-бутиков, и увидела нежно-розовое шелковое платье на лямках в витрине маленького магазинчика. Это была любовь с первого взгляда. Я вошла внутрь, чтобы рассмотреть наряд. Сверху его покрывали рюши. Наверное, это самый худший вариант для моей унисиськи. Подобные платья и платья-сорочки — природные враги большегрудых. Но я все равно решила примерить розовое кружево и показалась в нем продавщице. Невыносимой элегантной француженке. Худой, с прямой челкой до середины лба, одетой в черные джинсы и свитер в сине-белую полоску. Она могла бы закурить сигарету и назваться Шарлоттой Генсбур. Вот как шикарно она выглядела. «Да, мне нравится платье, но что-то... Нет-нет-нет». Она умолкла, прищурившись. «Знаю, знаю, мне нельзя такое носить. Понятия не имею, зачем его померила», — огорченно сказала я. «Нет-нет, дело не в вас. Я думаю, вам просто нужен другой бюстгальтер. Идите в Бон-Марше, у них как раз есть то, что вам нужно, и тогда все получится». Она уверенно кивнула. «Когда Шарлотта Генсбур велит тебе что-то делать, ты не споришь». Я купила платье и отправилась в Бон-Марше. В Бон-Марше найдется дорогая и самая шикарная версия чего угодно, от фуагра до кожаных курток и редких духов. В отделе белья деловитая женщина затолкала меня в примерочную из пурпурного атласа и начала обмерять, не успели мы обменяться бонжурами. Она бесцеремонно приподняла и потыкала мои груди, будто проверяла на спелость дыньки в продуктовом магазине, и спросила, как я хочу, чтобы выглядел мой пойтрайн. Я не поняла. «Какую форму вы хотите?» Я и не представляла, что можно выбирать форму груди. А женщина покинула кабинку-шкатулку и вернулась с целой кучей тонких кружевных лифчиков. Они совершенно не походили на продукт гэп-боди, который был сейчас на мне. В одном лифчике у меня получились две острые, идеально компактные груди. Они смело и амбициозно устремлялись в мир. В другом моя грудь стала круглее, мягче и игривее. В следующем, полуоткрытом, верхняя часть моего бюста почти переливалась через край, как молоко в наполненном доверху стакане, из которого приходится отпить, чтобы не облиться. Оказывается, грудь бывает абсолютно разной. Каждый лифчик был дороже, чем любой предмет одежды, который я имела. Но впервые в жизни мне нравилось то, что я видела в зеркале. я купила два, пообещав себе меньше есть в ресторанах, и испытала шок, убедившись, что с данными лифчиками вся моя одежда сидела лучше. Мне на удивление шли платья, которые я не носила годами, потому что я выглядела в них как пожилая и усталая европейка, вынуждена складывать грудь на колени после того, как прожила тяжелую жизнь. У меня больше не было сисек, у меня была грудь. Сегодня я советую тебе держаться подальше от Victoria's Secret и никакого гэп-боди. Накопи денег и отправляйся в независимый магазин, который специализируется на нижнем белье высокого класса. Оно того стоит. Такое белье служит дольше и делает тебя невероятно крутой. Никогда не клади их в стиральную машину или сушилку. Класть тонкие качественные лифчики в электрическую машинку — это преступление. Стирай руками и развешивай сушиться, и тогда они прослужат тебе 10 лет. Тебе понадобится минимум 3 хороших лифчика. Кроме того, носи один и тот же лифчик 2 дня, а потом переодевайся в другой, чтобы первый отдохнул. И вообще, у меня есть уйма идей по поводу лифчиков. Иди в магазины, где работают с тем, что у тебя есть, а не проецируют на тебя чужой образ. Если магазин не жалеет денег на Хайди Клум, которая бегает по подиуму в лифчике и с крылышками на спине, они, скорее всего, не слишком тратятся на качество самого товара. Кроме того, у меня с Хайди Клум нет ничего общего. Почему бюстгальтеры, которые подходят ей, должны подойти мне? Я не хочу бросать камень в огород Victoria's Secret или моей хорошей подруги Хайди Клум. Магазин, который продает образ супермодели на подиуме, заставляет меня стремиться быть самой удобной, самой лучшей версией себя. А если в твоем районе нет другого магазина, кроме Victoria's Secret, не поленись и посмотри, какую форму придает тебе бюстгальтер и что ты чувствуешь в нем. Не раздражайся. На поиски правильного лифчика может уйти много времени, но обязательно верь, ты его найдешь. Ты поразишься, когда увидишь, что один лифчик действительно способен все поменять. Покупай лифчики для себя, а не для кого-то, кто однажды их увидит. Я только что купила лифчик из сетки неоново-розового цвета, который буквально представляет собой один огромный бант. Моя грудь выливается из него как подарок. Хочу пояснить, я сейчас ни с кем не встречаюсь. Это радость только для меня». А может, тебя смущает твоя попа? Она слишком большая или плоская? Может, ты считаешь, что у тебя чересчур мускулистые лодыжки? Я слышала, как женщины жалуются на свои морщины от улыбок, на лбы, носы, бедра, спины. До этого я даже не думала, что их можно стесняться. Ну, спасибо. Ступни, мочки ушей, маленькие складки в подмышках. В общем, как ругают любые части тела. Конечно, можно сделать операцию, чтобы измениться. Но мое решение проще и не такое радикальное. Найди ритуал, который восхваляет то, что, как тебе кажется, нуждается в переделке. Найди практику, особую одежду, любимое украшение, что-то, что обманом заставит тебя полюбить свое тело. Иногда просто достаточно начать уважать изо всех сил то, что ты в себе ненавидишь. Мои идеальные тонкие лифчики — трибьют моей груди, который идеально решил старую проблему ненависти к себе. Зато стринги у меня — полный отстой, их все надо выкинуть.